Культура иная. Я думаю о тебе, и мне жаль, что ты не смогла со мной сюда поехать. Ты бы отдохнула здесь. А так ты крутишься, как белка в колесе, в сетях плетеных московских авосек и поджариваешься в московском аду на вечном огне наших советских примусов. Вот сказанул. Понемножку пишу, накопляя материал, уже вызвал машинистку, думая о тебе, наводил справки о фильмах, ничего нет. Черкасов в Париже, здесь идут просмотры на Ленфильме «Дон Кихота», другого места для показа нет. Я завтра позвоню на Ленфильм и пойду смотреть тебя. В кино идет «Невеста», которую никто не ходит смотреть, ругают ужасно. Театр Охлопкова горит, ленинградцы не принимают ни его Астории, ни Клопа. Позвони мне, когда соскучишься. Я боюсь звонить, думая, что не застану тебя. Ты ведь целые дни на даче. Целую тебя крепонько и песенят моих дорогих. Привет, ЛП Саша. Ленинград, 15 мая 1957 года. Последнее письмо. Моя дорогая лапочка, вот так всегда бывает. Вместе тесно, а врозь скучно. Я уже скучаю по тебе, несмотря на то, что всего 12-13 дней, как я уехал. Я что-то ни с кем не могу разговаривать. Несомненно, это признаки старости. Алешка еще ничего, иногда я его терплю. У него есть свое мнение обо всем и эрудиция огромная. Но он какая-то задница, шляпа, не от мира сего, и это меня раздражает. Он, конечно, интеллигент прошлого века и для нашей социально-авосечной эпохи абсолютно негоден. Но он не глуп, смотрит довольно трезво и не без юмора. Я дозвонился до Веры Николаевны Бредис. Примечание. Работник киностудии «Ленфильм». Она сегодня позвонила мне и сказала, что они решили назначить просмотр «Дон Кихота» на мой свободный день. Я свободен 18-го, у меня выходной. И если они не смогут показать мне картину 18-го, то назначат ее на тот свободный день, который я им укажу дальше. Как видишь, они очень внимательны и милы ко мне. Киня уже два раза присыпала мне пирожков и корюшки. Примечание. Киня Ксения Николаевна Бочарова, двоюродная сестра Александра Николаевича Вертинского. Сегодня у меня все утро сидел Юра, помнишь? Он готовит к фестивалю самодеятельность и весь передергивается от отвращения. Ходила ко мне медсестра, толстая тетка, сегодня заявила, что едет на огород, их отпускают на 10 дней. Пришлось взять другую из платной поликлиники. Та брала по 10 рублей за укол, это по 20. Такова такса. Но мне осталось 6 уколов. Руки мои поправляются, пою сверхъестественно чисто и хорошо, и устаю гораздо меньше. Это, конечно, новокаин. Кончу числа 30-го, а то и 2 июня. Приеду и лягу к Вишневскому. Тут больше бывает холодно, а в театре жарко, потому что до сих пор топят. Как твои дачные дела? Дочки и душеньки. Астория набита делегатами, жду, когда меня выгонят из нее. Пишу книгу медленно и не очень удачно, трудная эпоха. А я в ней плохо разбираюсь. По утрам работаю с 8 до 12. Ленинград чудесный, успокаивает меня. Целую тебя и дочник крепко и нежно. Ваш Саша. Постскриптум. На днях вечером позвоню. Конец озвученной книги. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1991 год.